Месть сталкера. Автор Александр Гер Герасев. Грусть заметил артефакт в колючем кустарнике. Рядом, молниями синего цвета, изредка вспыхивала электро. Сталкер возликовал. Кажется, ему наконец-то повезло. 5 месяцев в зоне Грусть проходил в отмычках. Несколько раз чуть не погиб в аномалиях. А сколько раз приходилось отбиваться от мутантов и мародеров? И что он получил за эти суровые месяцы? Ни денег, ни хорошего оружия и снаряги, ни уважения в сталкерской среде. Грусть решил стать сталкером-одиночкой. Пусть еще маловато знаний и опыта, но это ничего, дело наживное. Конечно, первое время придется не уходить вглубь зоны. Нужно будет довольствоваться редкими и недорогими находками в ближних территориях. Конечно, самые ценные, самые редкие артефакты находятся там, на малоизученных, нехоженных землях, куда рискуют забираться редкие сталкеры. Но это потом. Конечно, здесь у кордона и вблизи свалки хабар бедный, но зато теперь ему, сталкеру-одиночке, ни с кем не нужно будет делиться. Поначалу Груздю не везло. Сколько километров было пройдено впустую, съедена куча консервов, расстреляна куча патронов, а найдено лишь несколько батареек и искорок. Едва хватит, чтобы окупить затраты. И вот теперь, кажется, наконец-то поперло. В кустах лежало что-то мерцающее серебром, похожее на короткий обрывок бус. Ничего подобного молодой сталкер раньше не встречал. Осторожно приблизившись к находке, Грусть осмотрелся, а не видит ли его кто. Все было чисто. Грусть быстро загробастал находку и в приподнятом настроении решил возвращаться в поселок. Теперь ему было что предложить скупщику Мамону. Скупщик артефактов Мамон, еще не старый, но уже обрюзгший, лысый мужик с пузом невероятного объема, обретался в полуподвальном помещении одного из многочисленных в поселке двухэтажных домов. Барыга встретил Груздя, сидя за обшарпанным столом. Со скучающим выражением на лице он курил длинную черную сигарету. Когда дверь за спиной сталкера закрылась, он, вздрогнув, ощутил чье-то присутствие за спиной. Этот кто-то, выйдя из темноты, тут же принялся обыскивать сталкера. Оглянувшись, Грусть увидел фигуру здоровенного охранника Мамона по прозвищу Гип. По-видимому, кличка была сокращением от Гиппопотам. Это имя очень подходило подобному здоровяку. «Тьфу, ты напугал!» – вырвалось у Груздя. «Ничего, перетопчешься!» – осипшим голосом ответил телохранитель. Обысканный сталкер подошел к столу. «Здравствуй, Мамон!» «Привет!» «Что у тебя?» – неприветливо ответил скупщик. «Да вот, посмотри». Грусть принялся выкладывать свой хабар на стол. Все с таким же скучающим выражением на лице, Мамон следил за руками сталкера. «Искры, батарейки, огоньки», – брезгливо комментировал он. «Хлам. Не возьму». «Почему?» – удивленно спросил Грусть. «Да потому что девать мне это уже некуда, понял?» – повысил голос Мамон. «Все тащат одно и то же, дешевку. Принес бы медузу или душу, тогда было бы другое дело». «Ну, тогда вот на это взгляни», — ликуя в душе, сталкер выложил на стол свою находку. Брезгливое, скучающее выражение на лице барыги не изменилось. «А, фигня, убери». «Че там, шеф?» — к столу подошел Гип. «А, понятно». Зевнув, охранник вернулся на свое место у двери. Все оборвалось внутри сталкера. Он-то надеялся продать артефакты за хорошие деньги. Купить ствол получше, взамен старой двустволки. Что-нибудь из снаряжения, аптечку и еды. А теперь все надежды рассыпались в прах. Вспомнились слова одного знакомого сталкера. «Надежда Это отсроченное разочарование. «Мамон, ну посмотри получше, пожалуйста», — с дрожью в голосе попросил Грусть. «Да на что тут смотреть?» — выкрикнул скупщик. «Хлам, и это хлам, и вот это, и эта хреновина тоже. С виду на бусы похоже, а на самом деле браслетка. Дешевка, у меня таких целый ящик. Все, убери и иди отсюда». Грусть обреченно начал запихивать все обратно в рюкзак. На негнущихся ногах он повернулся и поплелся к двери. Его остановил голос Мамона. «Эй, как там тебя, сталкер, стой!» Грусть медленно повернулся. «Что, брат, вижу проблемы у тебя?» Толстые губы скупщика искривились в подобии улыбки. Сталкер кивнул. Проблемы были. Он не знал больше ни одного скупщика артефактов. Прежде сбытом находок всегда занимались старшие групп. Он и про Мамона-то узнал случайно, из чужого разговора. Теперь придется ходить расспрашивать сталкеров, а это потребует времени. Да и неизвестно, на кого нарвешься. Вдруг на бандюк. Обчистят тогда до нитки, а то и порешат. В зоне и не за такое убить могут. «Ну ладно, так и быть. Возьму все твои безделушки за полторы», — сказал Мамон растерянному сталкеру. «Этого едва хватит на патроны и тушенку». «Но...» — попытался вставить Грусть. «Ну, если не хочешь, не надо», — оборвал его барыга. Грусть вернулся к столу и с горечью выложил весь свой хабар обратно. Пухлая ладонь тут же сгребла все в ящик стола. Другой рукой скупщик достал из внутреннего кармана толстую пачку банкнот и вытащил оттуда несколько мятых бумажек. «Только из сочувствия, парень», — на прощание сказал Мамон. «В следующий раз приноси что-нибудь получше». Теперь не могло быть и речи о длительном хорошем отдыхе. Уже на следующий день Грусть отправится в новую ходку. В этот раз все было как всегда. С таким оружием и снарягой далеко не уйдешь. Грусть снова бродил в районе свалки. Опять все то же самое. Несколько капель, батарейка, да маленький сухонький колючий шар. Вечером Грусть прибился к сталкерскому костерку. Пять бродяг, которых он уже встречал раньше, и поэтому не опасался их, выпивали и закусывали. Грусть внес свою лепту в общий котел, выставив четвертинку и банку килек в томате. Его тут же временно приняли в коллектив. Рюмка за рюмкой, анекдот за анекдотом. Слегка захмелевшие сталкеры принялись хвалиться. Один из них, пожилой сталкер по прозвищу Нога, вдруг полез в рюкзак и вытащил оттуда узелок. «А я вот что нынче утром нашел, гляньте!» Он развернул узелок и достал сверкнувший серебром в свете костра арт, уже так знакомый Груздю. Этот, правда, был немного покороче. «Браслетка!» – авторитетно усмехнулся Грусть и в ответ услышал общий хохот сталкеров. «Э, парняк, ты чё, первый день в зоне?» «Какая нах браслетка? Нет такого арта в зоне!» Тоска сдавила сердце Груздя. Дрожащим голосом молодой сталкер спросил. «Тогда что это?» «А это?» — ответил сталкер Нога. «Это мамины бусы». Вмешался другой сталкер с самокруткой в зубах. «Ценная вещь. На такую целый год бухать можно». «Да больше, полтора», — усмехнулся третий по кличке Стопарь. «Завтра гуляем, братва, угощаю», — радостно возвестил Нога. И все ободряюще принялись хлопать его по плечам. «И тебе, Стопарик, налью, Стопарик. Ну и тебя не забуду, браслетка!» Нога подмигнул Груздю. Сталкеры дружно заржали над шуткой. Только Грусть не разделял общего веселья. Он тревожно думал о том, как его, неопытного сталкера, развел сволочь Мамон. Мамины бусы. Этот артефакт, если носить его на теле, быстрее заживляет раны и увеличивает у его носителя скорость и реакцию. Его бусы были даже длиннее, чем у Ноги. Точно хватило бы на автомат, пару аптечек, спецпайки и патроны. Может, даже и на костюм радиационной защиты осталось бы. «Мамон, урод!» — сквозь зубы процедил Грусть. На следующий день молодой сталкер не пошел в бар пить за здоровье ноги. Он пошел в поселок, к барыге Мамону. Груздю не открыли. Он яростно колотил в дверь, требуя вернуть ему артефакт. Наконец дверь открылась, и из нее вышел знакомый уже здоровяк Гиб и еще один плечистый мужик, известный под кличкой Молоток. «Ты что, сука, орешь?» Груздю и слова не дали сказать. Вдвоем охранники отделали его так, что сталкер потом неделю провалялся на койке. Благо помог старый сталкер-знахарь, приходивший в гостиницу по каким-то своим делам. Его снадобье быстро поставили Груздя на ноги. Еще через 3 дня Грусть исчез из поселка, и больше его здесь никто не видел. Спустя 2 года. По главной улице поселка шел человек в поношенной серой сталкерской куртке. Его лицо заросло густой бородой, на голову была натянута широкополая шляпа. Никто не узнал в этом сталкере, исчезнувшего 2 года назад Груздя. Он пришел из зоны, куда отправился в тот памятный для него день вместе с знахарем. 1,5 года он провел у знахаря, помогая ему во всем и обучаясь хитрым знахарским премудростям. Потом Грусть сталкерил один, вообще не выходя из зоны, пополняя запасы в баре «Стурентген». Однажды в бою с бандитами он был серьезно ранен и несколько месяцев провел у болотного доктора в его доме на болоте, куда его, по доброте душевной, принесли долговцы, которые ненавидят бандитов-мародеров разве что чуть меньше, чем мутантов. Вскоре Грусть приобрел новое прозвище, соответствующее его образу – Борода. И все 2 года Борода, он же Грусть, помнил обиду, нанесенную ему скупщиком артефактов Мамоном. 2 года сталкер вынашивал план мести, не упуская возможности научиться чему-то новому. А учителя его, знахарь и болотный доктор, пожалуй, лучше всех в зоне разбираются во всяких хитрых штуках. Главное, чему научился сталкер, это делать сборки. Сборка – это когда, соединяя несколько артефактов в одно, получаешь что-то новое. Дверь захлопнулась за спиной. Чьи-то руки обшарили тело. На этот раз охранников было 2. Те самые – Гиб и Молоток. Ну что ж, тем лучше. Мамон, как всегда скучая, с брезгливым видом принял незнакомого сталкера. Он почти не изменился за эти годы, разве что прибавил в весе еще на 2 килограмма. «Кто такой?» «Борода», — ответил Грусть. «Я вижу», — усмехнулся скупщик. Охранники заржали. «Кто ко мне направил?» «Один сталкер по прозвищу Грусть». «Не помню такого». «Шеф», — подал голос Гиб. «А это не тот, ну, 2 лет назад, с бусами». «Ну, мы еще его того». «Да сколько этих сталкеров мы того осчастливили», — осклабился Мамон. Охранники захихикали. А сталкер стоял, стиснув зубы. «Конечно, ни одного меня облапошили», — думал он. «Наживаются на честных неопытных бродягах, поддонки». «Ну а что, этот Грусть живой?» — спросил со своего места Гиб. «Нет», — ответил бородатый сталкер. «Он недавно умер». «Понятно», — равнодушно протянул Мамон. «Это зона». «Ну, а ты что притащил?» «Да вот не знаю, артефакт какой-то», — Борода изображал простака. «Я тут недавно, мало что знаю». Открыв рюкзак, сталкер достал из него арт-медуза. Ценная вещь, отталкивающую пули, стоящую больших денег. Теперь Борода Грусть знал настоящую цену артефактов. «Фу, фигня какая», — привычно начал скупщик. «Чё там, шеф?» Подыгрывая боссу, к столу подошел Гиб. «А, ну да, вижу». Он, зевнув, вернулся на свое место. «Какашка какая-то», – заржал молоток по другую сторону от гипа. «Правда, на дерьмо похоже», – улыбился скупщик. «Это комок», – на ходу придумав название, говорил он. «Почти бесполезная вещь. Могу дать за нее пару сотен». «Согласен», – ответил Борода. Он вытащил из рюкзака тряпицу и развернул ее. «Возьми еще вот это». Там лежали вспышка и бенгальский огонь. «Еще 300», – предложил Мамон. «Ну, хоть 5». «Ладно, 400. Больше не дам». «Забирай». Борода взял в руки медузу и положил ее вместе со вспышкой и бенгальским огнем, незаметно вложив в сверток кусочек волчьей лозы, незаменимый в сборке из артефактов вещи. Получив мятые купюры, Борода Грусть тут же вышел за дверь. Мамон, радостно потирая руки, хихикая, раскрыл сверток. И тут же сборка сработала. Бенгальский огонь и вспышка, соединенные волчьей лозой, ярко полыхнули. И, отразившись от медузы, залили все помещение невыносимо ярким светом тысячи солнц, сжигая сетчатку глаз жадного скупщика и его церберов. Жуткие вопли послышались из-за двери. На полу, зажав выжженные глаза, корчились от боли Мамон, Гиб и Молоток. Дверь, скрипнув, открылась, и громкий голос произнес: «Привет вам от Груздя, козлы!»